твоих плеч. Шепотком на ушко направляет речь, подменяет мысли на свои, заставляет думать за двоих. Демон направляет твою жизнь, расставляет сети для твоей души. Годы остаются за спиной, а ты еще не понял, кто ты есть такой. Кто ты есть такой? Осознав присутствие его, ты не понимаешь ничего. Измеряешь кухню по утрам, силе все решить сегодня сам. Демон направляет твою жизнь, расставляет сети для твоей души. Годы